Итак, Джада Бхарата объясняет положение живого существа и причину, по которой живое существо все-таки сохраняет желание оставаться в материальном мире, и почему оно действует. И он начинает объяснять дерево иллюзии, или то, что в Бхагавадгите Кришна рассказывает о Мула Пракрити, дерево, которое называют Мула Пракрити Калпа. Калпа означает дерево. Мула Пракрити. Пракрити означает материальное. Пракрити Шакти, материальная энергия. Одно из названий материальной природы – Пракрити. Пракрити. Мула означает корень. Мула Пракрити означает корень иллюзорного древа. Мулам Пракрити Калпа. Итак, это дерево иллюзорной энергии. Говорится, никто не знает, где его корни. И Джада Бхарата объясняет, в чем же суть. Он говорит, что корнем этого дерева является желание. Желание что? Чувственных удовольствий. Вот где коренится вся причина материального рабства. Это в желании чувственных наслаждений. Поэтому Вайшнава Сиддханта объясняет в Самбанда Гьян, Самбанда, вы знаете, что все ведическое знание состоит из трех частей. Одно называется Самбанда, другое называется Абхидея и Прайоджина. Самбанда, Гьян, это то, как мы можем постигнуть природу этого материального мира и как живое существо попало и обусловилось в этом материальном мире. Как Господь творит это материальное проявление и каковы остаются взаимоотношения живых существ, разные взаимоотношения. От забвения до памятования, до смаранам лила. От полного авидья, неведения или забвения до, или называют асмаранам ишварам пара. То есть забвение, которое приводит к тому, что живое существо полностью забывает о Боге. Итак, Самбанда Гьян изучает пять дисциплин. Первая называется карма, деятельность живых существ. Действие. Слово «карма» переводится как «действие». И описывается несколько категорий кармы. Первая называется «угра-карма». «Угра» означает «ужасное». Это когда живые существа попадают в очень ужасные состояния или положения, сравнимые с положением адских планет, находясь здесь, на этой планете, на средней планете или на средних планетарных системах. И Капила Муни в своей философии Санхи, объясняя своей маме, матери Девахути, он говорит о том, что есть и такие, которые уже здесь и в этой жизни устроили себе адскую жизнь. То есть они живут всеми страданиями ада, хотя это не адская планета, но они получают здесь то же самое, что получают в аду. Это называется угра-карма, когда живое существо получает страшные психические заболевания. Угра означает ужасный. Это атьятмика. Атьятма – это действие в гуне благости. И есть результаты деятельности в гуне благости. Атьятма ведет к атьятмике. Ой, вернее, прошу прощения, перепутал. Атьятма – это гуна страсти. Атьятма. Итак, есть атьятма, атхипхута и атхидайва. Это действие. Атхиатма карма тегинум, что человек создает карму в результате влияния на него гун материальной природы. А гуны совершают свое влияние в соответствии с желаниями живого существа, которые формируются через призму ложного эго. Итак, живое существо, желая все отдать, начинает трансформировать это желание через ложное эго, и оно превращается в желание, что все взять. Вот откуда у нас появляется жадность, алчность. Это желание проходит через ложное эго и тут же превращается, такое есть слово, превращение, то есть перевертывается, вращение происходит. И оно приходит как абсолютно противоположное, как мы говорим, вечность, сад. Но когда оно преломляется ложным эго, во что превращается? Асад, во временность. Артха, богатство, превращается во что? Анартха, анартха и так далее. Итак, Все преломляется через ложное эго, и живое существо, несомненно, становится пленником материальной иллюзорной энергии и гоняется за чувственными наслаждениями. Говорится, живое существо путешествует по всей Вселенной в поисках чувственных наслаждений. Но чувства удовлетворить что? Невозможно, пока не удовлетворены чувства высшего живого существа, повелителя чувств, Хришикеши, говорится, Господа Хришикеши. И также живые существа не могут понять, что происходит с ним, почему они попадают в угрокарму, то есть почему с ними происходят ужасные события, погибают родственники, дети. Это называется адхипхута, действие, совершенное под влиянием ложного эго в гуне невежества. Оно ведет к адхипхаутике. Адхипхута ведет к адхипхаутике. Аутика означает результат. Аутика. Адхипхаутика. Аутика означает результаты деятельности ложного эго в гуне невежества. Оказывается, ложное эго также рассматривается через гуны. Есть ложное эго в гуне благости, есть ложное эго в гуне страсти, и есть ложное эго в гуне невежества. Хотя все это что? Невежество. Все это невежество. Итак, изучает угрокарма. Почему с людьми происходит страшная вещь? Адхьятма в теле, рак, какая-то болезнь, там, проказа или что-то еще. Страшное заболевание тела и психики. Следующее. Людям причиняют другие живые существа беспокойство. Собственные дети, родные, близкие. Они умирают раньше времени. Что-то еще делают. Или наоборот, убивают нас. Или что-то еще, еще. Тадхипхута. Война. Преступники и так далее. И следующее – это адхидайва, когда люди гибнут в разных смерчах, наводнениях, тайфунах, землетрясениях, извержениях вулканов, эпидемий и т.д. и т.п. Угрокарма. Следующее изучается – викарма. Причина, по которой люди получают такие ужасные реакции. Ужасные реакции. И люди всегда говорят, почему вот убили моего именно они вот. Почему именно у меня такое произошло? Это называется угра. Угра. К угрокарме привела викарма. Викарма означает деятельность по собственной прихоти, когда человек сам устанавливает законы своего поведения, не зная истинных законов природы. Он сам выдумывает эти законы и действует. Ну, если я так сделаю, ничего не будет. Если я так сделаю, ничего не будет. Я думаю, что если я так буду делать, будет вот так. Это означает викарма. Деятельность по собственной прихоти, она является причиной, по которой живое существо получает реакции, которые называются угрокарма. Ужасное положение. Ужасное. Итак, почему живое существо действует на уровне викармы? Объясняется причина. По какой викарма происходит? Итак, все причину, постепенно причина. И мы сейчас увидим, как мы дойдем до Корана Коранам. Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Причина. Познается причина того, что происходит с живым существом. Итак, ужасно. Человек находит себя в ужасном состоянии. Он начинает разбирать, какова причина, что я помогу попасть или попал в ужасное положение. Причина – я действую по собственной прихоти. Почему я действую? В чем причина, что у меня такая природа? Я склонен действовать по собственной. Я не совершаю карму, то есть не занят религиозной деятельностью. Я не занят религиозной деятельностью. И начинается самый первый уровень религиозной деятельности, низший, кармаканда. Очищение от результатов своей прошлой греховной деятельности и увеличение потенции, которая называется сукрита, благочестие, или то, что мы называем пунья, жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Таковы результаты религиозности. О мотивах еще не идет речь. Идет речь только о деятельности. Поэтому все спускается до уровня ритуализма. О мотивах даже никто ничего не говорит. Самое главное, чтобы человек это делал. Так же, как у нас, мы когда видим, что человек только приходит, мы еще о мотиве не должны ему говорить. Мы не должны его беспокоить, иначе он будет разочарован. Потому что человек может действовать внешне, но мотив изменить очень сложно. И поэтому человек, когда ему все время указывают на мотив, он иногда разочаровывается. Он думает, нет, я не могу ничего делать с таким мотивом. Я могу это делать, но с таким мотивом я это делать не способен. И он разочаровывается. Поэтому важно, чтобы человек начал действовать. Потому что само действие должно его избавить или очистить от мотива. Само действие. Итак, объясняются разные уровни кармической деятельности. После этого живое существо начинает понимать, почему плоды кармической деятельности временные, ничтожные и не приводят к истинному отречению. Почему же я все равно достигая высоких положений в духовной жизни или в религиозной деятельности, вынужден опять возвращаться к месту своей истории. Так оно начинает узнавать о карме. Его интересует, есть ли деятельность, которая не связывает нас плодами. И в разделе «Карма» он четко разбирается, что результатом всех страданий является что? Чувственные наслаждения. Чувственные наслаждения. Итак, человек поднимается до уровня следующей ступени, которая называется «Акарма». Действия, не ведущие к реакциям. Как Кришна говорит Арджуне, не думай ни о победе, ни о поражении. Не думай о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Этот уровень называется имперсонализм. Это трансцендентальная деятельность на уровне имперсональной концепции. Таким образом, Прабхупада говорит, когда нет преданного, тогда и имперсонализм годится, поскольку они способны отрекаться от плодов своей деятельности. То есть они действуют, но действуют таким образом, не думая ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и ни о приобретениях. То есть нету материального мотива в их деятельности. Итак, следующий уровень описывает, что живое существо должно подняться на высшую ступень знания, поскольку такое отречение является неабсолютным, неполным. Что значит неполным? Живое существо не реализовало какой аспект? Два важных аспекта оно не реализовывает. Оно достигает вечности, но оно не способно достигнуть чего? Знания. И наслаждение, поскольку и вечность, и знание необходимы только для блаженства, поскольку природа живого существа – наслаждаться. Точно так же, поскольку живое существо – неотъемлемая частичка Верховного Господа, то основная природа Кришны – наслаждаться. Кришна никогда ничего не делает, чтобы страдать. Природа Кришны, что бы он ни сделал, это только получить чувственное наслаждение. Точно так же и живое существо – оно движимо, и здесь говорится, влекомое чувственными наслаждениями. В духовном мире точно так же живое существо делает только ради духовного блаженства, которое называется анандамая. Ананда. Ананда. Поэтому каждое живое существо является сат-чит-ананда. Итак, когда есть вечность, живое существо не удовлетворено. Имперсоналисты не удовлетворены, поэтому, говорится, они вынуждены вернуться назад в материальный мир. Почему они вынуждены вернуться? Зачем нужна вечность, если нету что? Блаженства. Можно какое-то время испытывать блаженство, Прабхупада говорит, от вечности. Но если в этой вечности нет, кроме вечности, другого блаженства, какой смысл в этом? Представляете, вы один на острове живете вечно, и больше никого нету, и ничего нету. Ни былинки, ни травинки. Или вы в воздухе навечно повисли? Ни с кем не переговорить. Ни... И говорится, в душе же есть желание что-то отдавать кому-то, наслаждать кого-то и кому-то служить. Это природа души, поскольку сам Кришна таков. Он хочет что-то отдавать, хочет наслаждать кого-то и хочет также служить. Им нужны действия с другими живыми существами. Окружение нужно. И окружение в имперсональной концепции отсутствует. Так живое существо приходит в материальный мир, опять занято поисками, оно не удовлетворено, что же, и оно начинает искать знания. Какое знание? Вот это самбандагьян. Итак, следующий уровень постижения, когда живое существо постигает разновидности деятельности, оно начинает постигать природу вещей, и это называется кала. Каково время? Природа вещей – это время. Время сеять, время жать, время разбрасывать, время собирать. Итак, в карме, через карму живое существо постигает время. Настоящее, прошлое, будущее. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Так постигаются разные временные представления. Атомарное время. Что есть время? И в второй песне Шримад-Бхагаватам объясняется. Временем является тот отрезок, за который луч солнца проходит сквозь один атом. Это называется время. Ученые сейчас приходят к такому выводу, что да, наверное, это правда. Наверное, правда. Но поскольку они атом не видели еще до сих пор, то они не знают, за какое время там луч света проходит в этом атоме. И атом позволяет пройти солнцу или солнечному лучу сквозь себя. Только по одной причине, что внутри атома находится атом атома, который называется параману. Параману. То есть сверхдуша. Параману – это означает сверхдуша в атоме находится. Она является атомом атома. Душою атома. Итак, живое существо начинает постигать время. Что время везде течет по-разному. Время течет в соответствии чувства, ум и пространство. Три фактора необходимы для постижения времени. Изучить, что такое чувство, каковы разновидности чувств, что такое пространство и что такое что? Ум. И поэтому приводится пример. Один говорит, уже 5 лет, а другой говорит, еще 5 лет. Один говорит, всего 5 лет, а другой говорит, да ты что, целых 5 лет. Почему? Два человека живут в одном временном промежутке и такое разное отношение к времени. Один говорит, всего 5 лет, а другой говорит, целых 5 лет. Чувства, ум и пространство дают представление о времени. Один говорит, мне уже 40, а другой говорит, да тебе всего 40. Ты что такое? Ты еще впереди еще, ой-ой-ой, сколько? Еще 10 тысяч лет будешь жить. Нет. Жизнь коротка. И говорится, поэтому преданные, они жизнь экономят. И говорят, уже 40, и ничего не сделано. Ничего, никакого продвижения. Никакого абсолютно. Они находят в сердце привязанности, и там разные. И тогда время становится ценным. И также пространство. Некоторые живут своим городком, своей семьей, пространство, как в детстве, объясняется, когда ребенок маленький, то утроба для него очень огромное пространство, целый космос. В утробе там плавают всякие какие-то эпителии. Лежит там. Что такое, знаете? Видели, как вот солнечный луч, когда идет, всякая пыль там. Кажется, о боже мой, чем я дышу там? Куча всего, да? Мусор плавает и все. Как в космосе. Миллиард мусоринок. И вы сидите, и так это светит, вы все это, весь мусор, и думаете, даже дышать как-то трудно становится. Хочется как-то марлю какую-то. Потому что думаешь, боже мой, я все это вдыхаю, это все садится на мои глаза, на руки. Даже если сейчас свет был бы, я так рукой, раз, и только столб бы это, ерунды бы поднялся. И живое существо там в утробе, в этой альвеоле сидит, все это плавает там. Такая жидкость белая, как после панира. Выжатая такая. Все такое плавает. Бурлит, ну, кишка какая-то просто. Аж оглохнуть можно. Живое что там сидит, наслаждается. Копила описывает это очень здорово. Как там происходит вся эта ерунда. Так живое существо находится, и время, и пространство оно постигает. Вот, столько много у меня здесь места, столько всего плавает, всякой ерунды. Вот тут вижу кишку какую-то. Ну, оно не думает так, что это там такое, откуда это может быть стебель лотоса. Потому что, говорится, в утробе живое существо еще помнит свое положение брахмы. И он думает, может, я опять брахма, вот это лотос, почему-то воздух через него идет, что-то там такое в стебле непонятно, торчит. Да, живое существо еще осознает это. Потом оно появляется на свет и сразу, вау. Но сколько видит живое существо пространство, как вы думаете? Оно способно, маленький человек способен смотреть в окно и думать, вон там какой-то мужик идет, вон какие-то деревья растут. Нет. Почему? Потому что таков ум и чувство, и он видит на определенном расстоянии. Вот если кто-то из вас зоологию изучал, да, там есть глаза, как видит собака, как видит лошадь. Они видят вот только то, что вот здесь. Человек видит там, можно на километр даже видеть. Я вот вижу на километр. Если за километр кого-то поставить, я вижу, что он там стоит. Что делать не видно? Ну, что-то он стоит, двигается. Мы на километр, видите? Таковы чувства, таков ум. У маленького человека вот ток. Он вылез, вот он руки видит. Он даже лицо не видит. Он видит руки, что-то там его кто-то взял. Близко поднес, он смотрит, какая-то физиономия появилась. У него вся, он весь, вся координация нарушена, он там хочет почесать, ничего, башка вертится сама по себе, руки. С такого состояния заорешь. Ужас! Представьте себя в таком состоянии, просто хочется заорать сразу. Что если вы утром проснетесь, и у вас вот такое состояние, все само крутится. Вообще ужасно. Вы будете очень весело себя чувствовать, вы будете плакать, орать начнете. А еще вы хотите что-то заорать, а у вас вместо этого крика какого-то вразумительной речи. Ой, вообще ужас. И живое что в ужасе, что со мной случилось? И так дальше, пространство расширяется, изучается время. Следующая категория изучается гуны, гуны материальной природы. Очень важный раздел, где Кришна говорит, это очень важное знание, три гуны материальной природы, что мудрецы прошлого, изучив эту науку, достигли моей собственной трансцендентной природы. То есть просто узнав, как действуют гуны, поняв их деятельность и последствия, человек может достигнуть освобождения и достигнуть трансцендентальной природы, то есть получить ситха-сварупу, просто изучив три гуны материальной природы. Но три гуны материальной природы невозможно изучить, не постигнув природу времени и деятельности. Времени и деятельности. И так человек начинает постигать природу гун материальной природы. Сатва-гуна, раджа-гуна, тама-гуна. И что гуны, Кришна говорит, никогда не бывают в чистом виде. Мы иногда думаем, вот брахмана, значит, он в чистом виде должен. То нельзя ему, то все нельзя. Он должен. Нет, Кришна говорит, преобладание. Доминанта, то есть доминирует гуна благости, но там также есть гуна страсти и что есть? И гуна невежества. Просто преобладание доминанта гуны благости, то есть человек в большей степени пребывает в гуне благости, иногда совершает гадость какую-то, иногда его прет в разные стороны, это гуна страсти, гадость это гуна невежества, иногда его распирает в разные стороны, это гуна страсти, но в общем большую часть времени и жизни он проводит в какой гуне? В гуне благости. Брахмана. Но люди думают, что если человек брахмана, то они смотрят на него с позиции философии чистой гуны благости, где нету гуны страсти и нет гуны. Идеализация называется. Это особое качество неофита или человека, не постигшего самбанда гьян. Может быть, он теоретически это изучает, но он не осознал, что никогда в природе не бывает гун в чистом виде. Поэтому мы и стремимся к шудха-сатве. Это когда гуна благости очищается от примесей страсти и невежества. Это называется чистый преданный. Брахмана – это какой человек? У него преобладает, просто доминирует гуна благости. То есть основная часть его жизни протекает тапасия, жертвоприношение, благотворительность. Какая-то часть меньшая, меньше, чем это, гуни страсти. И совсем маленькая иногда он там где матюкнется, где что-то там сделает не то. Где-то подскользнется, где-то упадет на мясо нечаянно. Где, раз в 10 лет где-то подскользнется, стукнется о пробку. Или про что-то еще. Но видно, что этот человек как бы в основном он пребывает в гуне. Поэтому никто, реально, те, кто постигли природу этих вещей, они не удивляются, что садху там может там, Биламангал, Тхакур мог там с женщинами наслаждаться или какой-нибудь еще там что-то, где-то там царапнуть где-то. Нет. Они понимают, что основное преобладание в гуне благости. И они относились. Поскольку у меня нету такого преобладания гуны благости, я должен выказывать почтение. Почему? Потому что гуна благости означает, что у человека больше чего? Знания, больше чистоты, больше возвышенности и больше света. Почему? Потому что гуна благости возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от последствий греховных поступков. И если этот человек в преобладающей гуне благости находится, то он меня лучше, поэтому я должен перед ним. Низкий поклон вам до земли делать. Итак, объясняется брахмана, доминанта гуны благости. Кшатрия, доминанта страсти, перемешанные с благостью. То есть доминирует страсть, но тут благость и немножко невежество. Вайши, страсть с невежеством и совсем немножко благости. И шудры, невежество доминирует, потом идет страсть и синькая гуна благости. Осюсенькая совсем. Это не означает, что у шудры нет благости. У всех есть благость. Просто у брахманов она доминирует. Это не значит, что у брахманов нет невежества. У них есть невежество, только оно осюсенькое. Ну-ка, смотря у кого какое. Да, потому что то есть, по весу надо все. Надо все взвешивать. Черные и белые камушки. Знаете, как в буддизме. И потом на весы это все ставят. Все. Кто-то подошел, кирпич положил. И все перевесило. И так постигаются три гуны материальной природы. Деятельность в гунах материальной природы, мотивы и так далее. Потом постигается джива, джива, живое существо. Что же оно является собой, материю или дух? И так изучается пракрити шакти. Это материя. Карма, ее последствия, все остальное, гуны, время, материальное все. Начинается рассматривать, кто Гунешвара, кто Калешвара, кто Кармешвара, кто повелитель кармы, кто повелитель гун, кто повелитель времени. Ниджива. И постижение Ишвары. Ишвара. Так постигается Самбанда Гьян. И живое существо, постигнув эту природу, начинает дальше действовать. Оно узнает о чистом преданном служении, как вырваться. Итак, Самбанда Гьян дает представление, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Кто постиг природу Бхагавад-гиты, он знает, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. И как только это осознание приходит, в сердце проявляется росток, который называется вайрагья. Отречение происходит. В результате знания. Вот почему говорится, мечом знания можно ослабить. И сначала ослабляется узел привязанности. Но он еще тупой. И вы будете им бить по своим привязанностям этим мечом. Но ничего не произойдет. Будете, вот знаете, как тупым ножом что-то там перепиливать. Целое дело. Жизни не хватит. Даже если вы получили меч, он должен быть острый, чтобы... Или, по крайней мере, так... Все-таки, перерезал. И поэтому нужна следующая деятельность. Абхидея. Вы получили меч, теперь надо его точить. Абхидея. Итак, первое говорится... Этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Как наточить меч? Нужно прекратить руководствоваться ложным эго, которое вводит живое существо в материальную деятельность. А материальная деятельность только крепче затягивает тугой узел привязанности. Еще крепче затягивает и создает новые узлы привязанности. Знаете, как мы хотим иногда, чтобы крепче было? Да? Не на один узелок завязываем, а на сколько? На два, на три. Это... все, мы любим друг друга, все. Уже навсегда. Потому что там 3, 4, 5. Еще так, с изолентой. Потом уже сам рад бы оторвать уже. И потом, видели, да? Так завяжешь иногда пакетик с вкусным с чем-нибудь. Что? Вот это называется. Все, попал. И уже начинаешь нервничать. Охота достать не можешь. Начинаешь нервничать. Так и в сердце. Раз, завязал так, что потом и рад бы. Все ногти сломал. Говоришь, у тебя ногти здоровее, давай. И там Нарасимха говорит, у меня еще круче ногти, давай я. И он пакетик ваш разрывает. И все сладости высыпаются и оскверняются. Итак, меч называется абхидея. Как заточить? То есть сам процесс деятельности. Не нужно руководствоваться ложным эго. И абхидея объясняет, что такое. Если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Если ты пойдешь моим путем, ты достигнешь того-то, того-то, того-то. Если ты пойдешь своим путем, то есть ложного эго, ты все потеряешь. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Как избавиться от ложного эго? Следующее. Одна из самых низших частей прайоджаны. Надо обратиться к истинному духовному учителю, к освобожденной личности, к самореализованной личности. Тадвитхи прани патана пари прашнены савая. Обязательно нужно это сделать. Предаться гуру. Для чего? Избавиться от ложного эго. Все говорят, как гуру? Как гуру выбрать? Как избрать гуру? Вот он один поет, другой пляшет, а перед третьим мне просто очень стыдно почему-то. Ой, что-то я не знаю прямо, какой же гуру? Все эти гуры разные, и гуров много. Гур на гуре сидит и гурами погоняет. Какого же гуру? Каких гуров выбирать? С каких гуров? Что делать? Вы выбираете гуру, чтобы избавиться от ложного эго. Вот кто ваш гуру, кто может вас... И вы готовы терпеть это. Не который будет вам петь баджаны. Баджахуремана. Который будет с вами обниматься, который будет ваше ложное эго. И вы будете... Я люблю вас. Я вас еще сильнее люблю. Спасибо. Спасибо. Кто вас избавит от ложного эго? Кто будет рассказывать вам о Кришне и потом говорить, а вот видишь, он что-нибудь хорошее расскажет, вы такой, подлетите. Вы, бум, опять что-то вам рассказывает, подлетает. Будет так постоянно. Ложное эго. Итак, три вещи. Этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех страданий и проблем, то, что мы здесь остаемся, является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Надо обратиться к истинному гуру. Это три вещи, которые познаются. Далее познаются что? Природа вещей. Как нужно служить гуру? Каковы взаимоотношения ученика к гуру? Какие обязанности? Какие права и так далее? И права какие у ученика? У тебя есть лишь право исполнять свой долг перед гуру. Все, никаких прав. Права есть? Есть, пожалуйста, ваши права. Чик-чик-чик. Забираем их. Все, нет никаких прав. Долг. У тебя лишь есть право, Арджуна, исполнять свой долг. Так узнается следующее. На следующем уровне. Опять самбанда – это знание об отношении к духовному учителю и ученика, как правильно, никакой дружбы, никакой фамильярности, то все, все принимается как милость, отругали милость, приблизили милость, обняли милость, пнули милость, так сказать, и так далее. Воскресили милость, убили милость, все, все милость. Как понять это? Следующее, когда живое существо постигает это, понимать, значит, на абхиде опять, действие. Как довести эти отношения до духовных отношений, нематериальных, опять начинает постигаться следующая природа. Пратьякша, парокша, апарокша, адхокшаджа, апракрита. Следующее. Прайоджана. В чем прайоджана? Без милости духовного учителя, без свапрасада невозможно удовлетворить Кришну. Невозможно получить что? Трансцендентное знание. Что же трансцендентное знание? Према бхакти джага хойти. Вон оно. Према бхакти джага хойти, авидья винаша джайти. Так человек получает прасад. Когда он получает прасад, он начинает петь. Сва прасадам анодило бхай сенамритапау радха кришна гунагал. Он постигает природу взаимоотношений радхи и Кришны. Таков результат, этот путь продвижения. Путь продвижения духовной жизни. И здесь Махарадж Рахугана получает эти наставления от Джада Бхараты. Как можно продвинуться? Как получить это знание? И как не просто получить этот меч, а еще наточить его? Потому что тупым мечом, ну, можно пилить эти привязанности, не больше. И понадобится очень много времени. А времени что? Мало. Тупым мечом, может быть, нам что-то, пару жилок, говорится, этот узел привязанности или канат привязанности, он такой многожильный, поскольку очень много всего в этом. И мы можем какую-то жилку перетянуть, но это не значит, что мы это еще какую-то, еще, еще, еще. И потом раз и умерли. В следующей жизни опять этот канат нам дают, уже там несколько жил, мы еще перерезаем. Бахунам джанманем, это анте, джанманем анте, это означает, пройдя через многие рождения смерти, только мы сможем очиститься. Многие-многие рождения смерти приходится очищаться. Это очень длительный путь. Если меч, что? Тупой. Поэтому он говорит, заостри этот меч преданным служением Господу. Для чего? Многие получили этот меч, но этим мечом еще ничего не разрубить. Можно, конечно, ковырять, ослабить что-то, но разрубить невозможно. Итак, когда мы говорим, что мы не можем от чего-то отречься, даже имея какое-то знание, даже какое-то качество, недостаточно чего? Преданности. Недостаточно привязанности к Кришне. Потому что служение Кришне, оно привязывает человека к Кришне, называется юкта. И так мы можем получить вайрагию, отречение от плодов. Но это не означает, что у нас увеличилась преданность. Поэтому отреченный даже человек еще не означает, что он какой? Преданный. Мы начинаем постигать еще одно глубокое философское представление, что отречение еще абсолютно не указывает на что? На преданность человека. Даже если он отречен. Но поскольку мы иногда сбиты с толку иллюзией, мы думаем, что отречение и указывает на что? На преданность. Но на преданность указывает только что? Юкта, привязанность к Кришне. Привязанность к Кришне. Читаса сарва кармани, маи саньяси матпарах, будхи йогама пашритьяма, читах сататам бава. Именно это саньясия означает. Саньяси в отречении. Человек может действовать в отречении только тогда, когда он постиг природу Кришны, постиг и привязался, поскольку Кришна великолепен. И поэтому он никогда не... Знаете, что такое рабщеть? Ну, роптать, знаете, что такое? Тропщить. Ну, что это означает? Ну, говорите, а о чем? Ныть, вот-вот. Ой, все несправедливо, ой, Кришна мне устроил, Кришна туда, меня Кришна в храм не пускал целых 3 месяца. Кришна заставлял меня курить, так сказать, целую пачку сигарет. И там люди начинают, Кришна то, Кришна все. И в этом, как раз вот к этой лекции я обнаружил у себя старые-старые записки Шамашедшего, но очень интересные. Это реализация одного христианского святого. Вы знаете, что апокрифы, они отвергнуты официальной церкви, да? Но на самом деле апокрифы – это что? Комментарии святых. Святых. Это представляете, если бы мы отвергли писание Санатны Госвами, Рупу Госвами, Кришна Кавираджа, Дасу Госвами, сказали, да какое это не писание, это что, апокрифы. Сидел, гуру пришел его там, и он раз написал читание Чаритамриту. Вьясадева сидел, раз что-то, бам, в голову ударил кто-то там, Нарада Муни, которого никто не видел никогда. И он бах тебе Шримад Бхагава там накатал. Если говорить с позиции христианства, то мы с вами изучаем что? Апокрифы, которые официальная церковь отвергает. Но мы следуем строгой ведической концепции, потому что чувство чистых преданных находится на уровне чего? Апауруши, да? Нечеловеческие чувства у них. Их чувства одухотворены. Поэтому они способны видеть истину. Поэтому они способны описать те лилы, от которых нигде упоминания даже нет, поскольку этих лил целая куча. Как Брихат Бхагаватамрита, Санатны Госвами, где Махарадж Парикшит рассказывает историю Гоп Кумара своей матери Уттари. Ее нету в писаниях этой истории. Это он рассказывает, оказывается, Шримад Бхагаватам. Где вы в Шримад Бхагаватам видели Гоп Кумара и все остальное? Нету. Но почему Махарадж Парикшит так рассказывает своей матери Брихат Бхагаватамрита? И он рассказывает ее в течение 3 секунд. Он поведал Бхагавад Гиту, Шримад Бхагаватам поведал, и в Шримад Бхагаватам есть внутри что? Бхагавад-гита. Все писания, говорится, они сконцентрированы Шримад Бхагаватам. И Махарадж Парикшит поведал своей матери Уттари всю философию Шримад Бхагаватам за 3 секунды. Говорится, время оно отступило. Называется лоптхапашанти, состояние вьясы. Лоптхапашанти, когда на человек выходит из-под влияния времени материального полностью. И тогда время сжимается. Говорится, что приблизительно 3 секунды, но на самом деле еще быстрее. Он очень долго говорил. Шукадева Госвами сколько суток рассказывал? 7 суток. Но как вы думаете, сколько прошло для этих мудрецов времени? Вот о чем мы говорили. Чувство, пространство и ум. Вы замечали, когда что-то очень такое интересное, время мгновенно пролетает. А когда что-то неинтересное, тянется, то же самое, тянется. Так чувство и пространство. И когда они вышли на этот уровень, лоптхапашанти, говорится, чувства их по-другому, они пробились сквозь время. Пробились сквозь время и пространство. Итак, я хочу вам прочитать эту реализацию одного святого. И она полностью согласуется с философией Бхагаватам. Называется «От меня это было». Такими буквами крупными попросил, что ли? Зрение плохое. Можно без очков читать теперь. От меня это было. От меня это было. Это проникновенный Божий глаз открылся душе, напряженно ищущей волю Божью в каждом мгновении своей жизни. Еще в период драгоценных тетрадочек верующие утешались этим словом. Тогда разговор Бога с душой был подписан никому неизвестному старцу Серафиму. Ныне же старец Серафим Вырицкий не только любим многими, но и канонизирован православной церковью в лике преподобных. Не так давно увидели свет дневники владыки Мануила и так далее. Это не так важно. Зачем ты это все написал? Где она? Итак, от меня это было духовное завещание преподобного. Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, и враг придет, как река, я хочу, чтобы ты знал, что от меня это было, что твоя немощь нуждается в моей силе, и что безопасность твоя заключается в том, чтобы дать мне возможность бороться за тебя. Находишься ли ты в трудных обстоятельствах среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя отстраняют? От меня это было. Я Бог твой, располагающий обстоятельствами. Ты не случайно оказался на твоем месте. Это то самое место, которое я тебе назначил. И с тобой только выполняют мою волю. Находишься ли ты в денежном затруднении? Тебе трудно сводить концы с концами? Знай, что от меня это было. Ибо я располагаю твоими материальными средствами. Я хочу, чтобы ты прибегал ко мне и был бы в зависимости от меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности моей и моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей. Вы не верили Господу вашему. Переживаешь ли ты ночь скорби? Ты разлучен с близкими и дорогими сердцу твоему. От меня это было. Я муж скорбей, изведающий болезни. Я допустил это, чтобы ты обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге твоем, в ком-нибудь, кому открыл сердце свое? От меня это было. Я допустил это разочарование коснуться тебя, чтобы ты познал, что лучший друг твой есть Господь. Я хочу, чтобы ты все переносил и приносил ко мне и говорил мне. Наклеветал ли кто на тебя? Предоставь это мне и прильни ближе ко мне, убежище твоему, душою твоей, чтобы укрыться от пререканий языков. Я изведу, как свет, правду твою и судьбу твою, яко полудни. Разрушились ли планы твои? Поник ли ты душою и устал? От меня это было. Ты создавал себе свои планы и принес их ко мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставил мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни. И я своими планами буду учить тебя. И тогда ответственность за все будет на мне, ибо слишком тяжело для тебя это, и ты один не сможешь справиться с ними, так как ты только орудие, а не действующее лицо. Посетили ли тебя неожиданные неудачи, житейские, и уныние охватило сердце твое? Знай, от меня это было. Ибо я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими перед очами моими, и побеждали бы именем моим всякое малодушие. Не получаешь ты долго известий от близких и дорогих тебе людей, и по малодушию твоему впадаешь в отчаяние и ропот? Знай, от меня это было. Ибо этим томлением твоего духа я испытываю крепость веры твоей и непреложность обетования, силу дерзновенной твоей молитвы о сих близких тебе, ибо не ты ли вручил их покрову матери моей пречистой? Не ты ли некогда возлагал заботу о них моей промыслительной любви? Посетили ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцеленная, и ты оказался прикованным к одру своему? От меня это было, ибо я хочу, чтобы ты познал меня еще глубже в немощах своих телесных и не роптал бы за сие неиспосланное тебе испытание, не старался проникнуть в мои планы спасения душ человеческих различными путями, но безропотно и покорно преклонил бы выю твою перед благость моей к тебе. Мечтал ли ты сотворить какое-либо особое дело для меня, и вместо того слег на одр болезни и немощи? От меня это было. Ибо тогда был бы погружен в дела свои, и я не мог бы привлечь мысли твои к себе. А я хочу научить тебя самым глубоким мыслям, чтобы ты на службе у меня был. Я хочу научить тебя осознавать, что ты ничто. Некоторые из лучших соработников моих суть те, которые отрезаны от живой деятельности, деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы? Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение? Иди, полагайся на меня. Я вверяю тебе эту трудность, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, всем, что будет делаться твоими руками. В сей день даю руку твою, в руку твою этот сосуд священного Элия. Пользуйся им свободно, дитя мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады и разочарования, каждое откровение твоей немощи и неспособности пусть будут помазаны этим Элием. От меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце свое слово, которое я объявил тебе в сей день. От меня это было. Храни их, знай и помни всегда, что всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть меня. Все послано мною для совершенствования души твоей. От меня это было. Все. Более-менее понятно? Повторял, читал. Что-то так написали. Хари Кришна. Итак. И ты, о царь Рахугана, одна из этих заблудших душ, которые попали под влияние внешней энергии и идут путем материальной жизни, влекомые чувственными удовольствиями. Итак, если ты хочешь стать другом каждого живого существа и ко всем относиться одинаково, вот тебе мой совет. Отрекись от царской власти и оставь жезл, которым ты караешь, караешь преступников. Избавься от влечений к объектам чувств. Вооружись мечом знания и наточи этот меч преданным служением Господу. И тогда ты сможешь разрубить тугой узел иллюзорной энергии и пересечь океан неведения. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то? Да. Вера усиливается, а потом гаснет? Потому что она не настоящая вера. Да. Да. Вера не настоящая, то есть как бы еще несовершенная вера. Когда наши чувства удовлетворены, мы верим. Когда наши чувства не удовлетворены, мы не верим. Вот здесь как раз я вот пытался это вам прочитать. Как раз здесь и описывается этот критерий веры, как Кришна. Это одно и то же, что... Почему это одинаково? Это одно и то же, как глава Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, в радости и в горе, в счастье и в несчастье, там, в славе и в бесчестии. Такой преданный очень дорог мне. Вера где? В знание вера. Знание без веры, философские спекуляции. Вера без знания, сентиментализм. Я верю, потому что я знаю. А когда человек то верит, то не верит, это означает просто, он недостаточно обладает знанием. Сентименталист это называется. Поэтому если вы находитесь, что вы то верите, то не верите, это означает, что вы еще на сентиментальной платформе находитесь. Сентиментал, пленник чувств и ума. Разум очень слабенький. Знание это функция разума. Будхи-йога называется. Поэтому говорится, между будхи-йогой и бхакти-йогой нет разницы. Будхи. Есть несколько атрибутов Кришны. Это преданные, священные писания. Вот это все относится к категории преданных на самом деле. Священные писания тоже преданные, поскольку они личности. А Олицетворенные веды, можно прочитать это. Олицетворенные веды – это личность. Рик, Адхарва, Яджур, Сама – все это веды. Махабхарата – все такое. Олицетворенные веды. Все эти тихасы, пураны – это все живые существа. Вкус к чему? Ну, вкус к преданным, я не думаю, что это как бы вкус к преданности, вкус к преданным. Если мы тут, так сказать, собираемся и думаем, что у нас вкус к преданным, это я не думаю, что это так. Именно об этом вкусе говорится. К чистым преданным у нас нету вкуса. Поэтому мы друг к другу привязаны и все. Но с чистым преданным мы долго не можем находиться вместе. 3 дня и потом все падаем. Поэтому имеется в виду привязанность к чистым преданным. Говорится, если чувства все равно хотят привязываться, и природа их привязывается, нужно привязаться к возвышенным личностям. То есть нужно научиться привязываться. А все это обучение идет сначала к таким преданным, как мы, потом дальше, дальше, дальше. Но именно привязываться к преданности людей. То есть видеть, что это преданность там есть. Доминирует преданность, а не доминирует какая-то чушь. Сентименты какие-то или что-то еще. Если уж все равно кого-то любить, так уж любить преданного. Если уж все равно с кем-то дружить, то дружить с преданным. Если уж все равно с кем-то находиться, то уж лучше с преданным находиться. Так Прохлада Махарадж говорит в своих молитвах. Все равно я с кем-то хочу находиться, так лучше пусть это будет преданный. Все равно мне охота с кем-то обниматься, так лучше уж пусть обнимаюсь с преданным. Все равно мне охота там, все равно кто-то нужен мне, так пусть это будет преданный лучше. Понимаешь? Потому что все равно я буду искать, с кем это делать. Все равно я буду стремиться с кем-то общаться, с кем-то обниматься, с кем-то играть, с кем-то куда-то ходить. Все равно человек, он общественное живое существо. Все равно ему кто-то нужен будет, так Прохлада говорит, если уж все равно, так пусть это будет преданное. Вот тогда такая привязанность, это хорошая. Хотя бы. Ну да, хотя бы. Хотя бы. Я тоже думаю, хотя бы это было бы. Все равно же с кем-то надо дружить, так пусть будет это преданные. Все равно кому-то охота там изливаться, так пусть это будет преданные. Везде, в любой ситуации, это постепенно приходит, человек начинает осознавать. А другие, ой, эти преданные опять, опять эти преданные. Но это еще не преданные, это фанатики. Из фанатиков всегда подальше держат. Потому что вы ничего не можете при них. Вы не можете при них вести себя естественно. Какой вы есть на самом деле. Поэтому вы, так сказать, от них подальше держитесь. Потому что все перед друг другом что-то изображают, там какой-то велик. Ой, это Пасадхани, ой, это. А вы как, Туласи еще не видели сегодня? Это чушь. И поэтому человек, он как бы начинает тяготеть, начинает, потому что он видит, что это неестественно, что они искусственно удерживают свои чувства от их объектов. Притворщики. Фанатики очень страшные люди, с ними вообще невозможно. Я когда куда-то еду, я так боюсь, что узнают, что я Лакшми Нараян или что-то. Чтобы, ой, вон то, ой, ой. И начинаешь там так под них подстраиваться, чтобы они так не разочаровались. Скорми удобнее. Потому что там ты можешь себя вести, потому что они-то не осуждают это, для них это нормально. Но когда ты, если там слишком идеализируют все, они не понимают, что есть конфигурация, то и все, доминанты какие-то. С ними очень тяжело. Они все идеализируют, все вот только так. Сентименталисты же. Или черные, или белые. Все, максимализм полный. Или черные, или белые. Или вы святой, или вы упали. Все. Для них подскользнулся, споткнулся. Нету такого понятия вообще. Вы подскользнулись, как вот говорят, как в деревне. На одном углу пук, а на другом уже что? Да не слышно. Там уже говорят, что вы что сделали? Ну, вот так и тут. Вы такой, пук! Там уже ходят истории, уже показывают, сколько вы это. Один говорит, вот столько, вот столько. Чем дальше, во! Там уже на лестнике, с крыши пока, во! Вот тут. Ну, там на самом деле, пук! И не больше было. И чем дальше от места, пук, тем больше куча. И вам шлют эти фотографии этой кучи. Да, это вот и все его куча. Но с кем не бывает? Потому что пук-то бывает вдруг. Вдруг бывает только пук. Это же нечаянно. Пук. Простите меня. А там уже такие страсти. Да, постоянно. Сечка-мочечечки. Только успевают машины вывозить. Это на каком западе? На русском? Понятно. На западе Иркутской области вообще-то. А на западе Бурятии вообще. Понятно. О, это вообще крутой запад. Кого? Ага. Я нормально отношусь ко всему. Все, что развивает сознание Кришны, все, что развивает понимание Шрилы Прабхупады, я считаю полезным. Но то, что для одних нектар, для других что? Яд. И наоборот. Я больше за то, кому что читать, когда, в какой момент. Вот это другой вопрос. Когда человек не прочитал книги Прабхупады и начинает читать книги Шридхары Махараджа, то он будет преданным Шридхары Махараджа в итоге. Все очень просто. Если вы сегодня женились и поехали на 5 лет в командировку с другой женщиной, к кому вы больше привяжетесь? Да я ж твоя жена, да? Что-то чувств нету, что основное время провели с этим человеком. С ним общались, вы поняли его больше, глубже, привязались. Говорится, от соприкосновения чувства погружаются, от погружения привязываются. Поэтому лучше соприкасаться с преданным. Все равно же придется соприкасаться. В любом случае. Но с преданным всегда благоприятно соприкасаться. Потому что в нем преобладает совершенно другие цели, другие ценности, другие желания, другие устремления. А некоторые боятся. Но они тогда привяжутся к дерьму всякому. Потому что они все равно будут искать людей, которым они хотят. Потому что быть любимым и любить – это природа души. Поэтому ищем, кто бы нас любил и кого бы мы любили. Так пусть лучше нас любят преданные, а мы любим преданных. Потому что все равно мы будем искать это. Будет, ой, не привязывайся к этому преданному, потом будешь страдать. Да лучше уж от привязанности к преданному страдать, чем страдать от привязанности к какому-то, не знаю, к асуру там. А? В любом случае, это привязанность к преданному. Прохлада Махарадж очень хорошо эту концепцию разбирает. Что это самое безопасное положение, потому что все равно придется свалиться куда-то там в какую-то гадость. Но если мы привязаны к преданному, поскольку преданный лезет к Кришне, а мы к нему привязаны, то ему... Получимся. Это куда лучше, чем мы наверх, а нас... Мы опять... Еще есть вопрос? Матушка, нет вопросов? Нет. Не дочитал. Можно, конечно? Да, с Христом. Ага. Как вы думаете, когда она медицина исследовала, возможно? Что-что? Ну, возможен ли выход анарк без общения с Кришной? Возможен, но это очень высокий уровень. Это возможно. Но это возможно только под руководством гуру. Если гуру в какие-то нас условия ставит, где мы почти не получаем общения, ну, как бы такого физического вапу. Да, это возможно, но если эта ситуация была результатом нашего служения и по указаниям гуру, и для его удовлетворения, такое возможно. Но если это было нашей проблемой какой-то, нет, это не вылезет. Это может усилить даже нашу анарху, укрепить ее. То есть она может как бы развиться, более такая развесистая и плодоносить начнет. Все равно нужно общаться с преданными. В любом случае. С преданными именно. Я не думаю, что там чистые или нечистые, но преданные. Те, у кого есть желание чистого преданного служения достигнуть. Те, кто готов жизнь свою отдать, даже при наличии разных плохих качеств, может быть, что-то не получается. Надо понять, что раз в нем доминируют эти мотивы, эти желания, значит, он более продвинут. Хотя есть какие-то недостатки у всех. Но мы можем видеть по жизни человека, в быту с ним общаясь, что в его жизни более важнее, материальная жизнь или преданное служение. И тогда понять, лучше с таким человеком общаться, так? У него совершенно другие цели, другие задачи, даже хотя у него есть какие-то недостатки. Но его жизнь чиста, поскольку у него чистые мотивы, чистые желания, стремления чистые. Может, он сам не чист еще. Как Кришна говорит, тот, кто проповедует чистое преданное служение, сам, несомненно, поднимется. Не поднялся, а поднимется в будущем, только потому, что он проповедует. Сам, несомненно, Кришна говорит, несомненно даже, то есть не сомневайся, если ты будешь проповедовать чистое преданное служение, сам постепенно поднимешься до этого чистого преданного служения. Но если мы проповедуем какое-то такое, как подняться? Поэтому говорится, что когда человек держится за самые высшие идеи, он постепенно поднимается. Это продвинуто, это как бы правильное здесь. А бывает, что человек это опускает до своего уровня. Не сам поднимается до этого, а опускает это до своего уровня. Как христиане сделали из Христа, там, мясоеда, пьяницу, так сказать. Он пил вино, да еще освященное, освещал его фонарем. И потом пил. Ну, мясо тоже освещал. Посветит. О, мясо. Теперь оно освященное. И давай. Гладен кост. Давай гладать кость. Потом начинается у него там это освященное вино, кайфушин, забулдышин. Есть вопросы? Николаевич? Что? Разрубить тугой узел? Ну, надо слушать. Шраванам, киртанам, вишнам, смаранам. Надо говорить о Кришне, слушать о Кришне, говорить, говорить, говорить. Шукадева всегда с вами говорил, говорил, говорил, говорил, всем рассказывал, всем. Садись, садись. Ты куда пошел? Серега говорил, говорил. Большую часть жизни надо говорить о Кришне, думать о Кришне, действовать для Кришны. Ну и немножко времени можно так оттопыриться. Делаю время, потехи час, это преданный. Если преданность и время, а потехи час, это преданный. Все, можно к нему привязаться волосками из носа взять и привязать к его волоскам и ходить так дальше. Это нормально. Это называется связь. Еще потуже затянуть этот узел. Найдите у преданного, где есть у него волосы. Возьмите свои волосы из носа, привяжитесь на три узла и ходите. Хорошая привязанность будет, в любом случае. Если вам все равно охота за кем-то так ходить, то лучше ходить так за преданным. На самом деле, это я не шучу. Я не шучу даже во всех смыслах. Это лучше. Так ведь, Мадхуха Прабху? Как думаете? Даже в любом случае это лучше, чем ходить за кем-то, за другим. А все равно ходить охота за кем-то, так? Все равно же охота. Все равно будем искать этого. Так лучше уж спрятать. Как мне Прабхупада Махарадж говорил, все равно они ищут тетенек. Пусть они уж с преданными, с тетеньками преданными уж. Все равно у них есть потребность общения с женщинами. Пусть общаются с женщинами преданными. И женщинам надо объяснить. Все равно у них есть потребность мужчин. Ну пусть они преданных ищут. Что они там ищут это на базаре? Такой довольный Николаевич. Вообще. И я тебе сегодня подарил счастье. Держись. Держись, Юрий. Осторожно, Юрий. Есть вопросы? Потому что за чистых преданных вы не удержитесь. Вы не сможете с ними общаться долго. Что у вас... Когда в человеке есть еще желания, ну, такие, то тогда он может начать тяготиться этим общением. долго не способен находиться рядом. Надо подняться. И поэтому мы с разными уровнями преданных общаемся. Постепенно поднимаемся туда, другого, другого, другого. Туда. Я помню, как эти слуги Махараджи, они очень сильно устают. Поэтому Махараджи им дают возможность. Иди прокатись на карусели, иди там поболтай с тем. Потому что они понимают также, что человек еще не может такой образ жизни вести. А они говорят, только Лакшми Нараяне не говорить. Mm-hmm. То есть я для них еще страшнее, чем гуру. Но мне это, кстати, как-то... Они неправильно понимают, о чем я говорю. Надо кататься, когда есть время кататься, а не кататься в ущерб чему-то. Если у вас время, пожалуйста, катайтесь хоть на чем. Отпуск надо брать. Прийти и сказать, ну, можно отпуск без содержания за свой счет? Вам говорят, конечно. И вы уходите в отпуск. Где-то там под южным солнцем греете пузо. Но когда вам говорят, давай это делай, вы пузо начинаете греть. Тогда вот тогда проблема. Вот когда я недоволен. А когда вы приходите, говорите, я не могу, так сказать, то все, у меня состояние истерическое, так сказать. Хочется яйцо диетическое съесть. Ну хорошо, я говорю, я понимаю. Пожалуйста, только там. За территорией. Если хотите повеситься, то за территорией. Чтобы мы к этому никакого отношения не имели. А то они всегда здесь хотят повеситься. Посреди алтарной, чтобы все видели. И сидеть болтаться. Только что-то. Обиженные тут. Все козлы. Он пишет. Все виноваты. Или и такой список, кто конкретно. Тут магнитофонные пленки и видеозаписи этих речей. Чтобы, так сказать, прийти. Вот теперь они будут страдать. Есть вопросы? Тетеньки, что-то неактивные какие-то. Пошевелите маленько. Мозгом. Костным хотя бы. Хотя бы костным. Или термитники съели костный мозг. Есть Бхакта вопрос у вас? Бхактри Ан. Это одногорбый верблюд по латыни. Да, можно охота ходить за тем, кто говорит, за тем, что ради того, чтобы удовлетворять чувства. Ну, с ним очень, с преданными очень сложно удовлетворять чувства. Серьезно. Даже когда они удовлетворяют чувства, с ними рядом все равно сложно ударять чувства. Поверь мне. Вот кто со мной пытается чувства удовлетворять, я всегда сложновато как-то все равно. Какие-то топаси. Даже удовлетворять чувства с преданными, это топаси. Вся жизнь их топаси. То одно, то другое. То не чувства удовлетворяют, то соскакивают, начинают Хари про Кришну говорить, то еще что-то. И всегда в таком состоянии непонятно. И их всегда говорят, или давайте чувства удовлетворять, или про Кришну давайте, но они могут комбинировать все. И великие комбинаторы. С преданным всегда аскетично рядом, но все равно с ним. И весело, конечно, и хорошо, и здорово, но долго это веселье не длится никогда. Вдруг ни с того ни с сего, вы думаете, о, все, а вот раз он отреченный, вдруг ни с того ни с сего. Вы только к нему привязались, а он отрекся уже от вас. И вы тогда... Преданные опасные люди. К ним привяжешься, а они потом отрубают эти привязки. А мы уже привязались. Нет, преданный никогда не отрубает ничего. Он просто сам он думает, боже мой, надо это служить, хватит. Вперед, ура, коня, шашку, вурку, всех порубают. А тут, а я, жди здесь. Вы говорите, жди здесь, сиди, плачь, пока не приеду. И человек сидит, о, где ты? И где твои следы? И потом вы с победой возвращаетесь домой. Конь такой. Бурка вся в дырках. И вот вы начинаете. Пять. Говорите, где твой волос? Вот мой волос. Опять связываете тугим узлом. И опять вместе ходите. Потом опять он думает, боже мой, нельзя так жить. Отрубают. И тик-тик-тик-тик-тик. Опять на войну скакал. Опять иди. Вот такая жизнь. С преданным рядом. Это я классический пример жизни рядом с преданным привел. Потому что я сам так живу и вижу, как мои, те люди, которые со мной рядом, как они себя. Только, так сказать, это вот все приросло. Приросло им. Приходится этого. Ну что, он скакал. Навоюсь, потом приезжаю опять. Связываюсь. Потому что преданный не может жить так вот просто связанным. Вот, вот в этом цель, так сказать, связанным быть и ходить так. Нет. Основная жизнь на войне проходит. И немножко там в жизни здесь. А те люди, они любовь, разлуку должны культивировать. Как он сейчас там, что он ест, что он там делает. С кем опять он там связался. Преданно иногда вообще все вот так. Целая команда.